осуществляли войну, и именно эта мысль формировала тот способ, которым они вели ее. Второе из сведений о том, как инки собирались выиграть войну против прецессионного времени, находится в повести Муруа о том, как инка Пачикути решил реорганизовать уаки, а вместе с ними анскую религиозную практику. Это решение являлось прямым ответом на зловещее видение Виракочи над Куско, которое показало неизбежность еще одного потопа. Первым шагом по реорганизации уак состоял в их захвате либо посредством войны, либо с помощью угрозы ею. Опять-таки не случайно информанты Муруа объясняли ритуальный аспект инской войны. Когда инка покорял новую провинцию или селение, то первым делом он захватывал главную, то есть родовую, уаку той провинции или селения, и брал ее с собой в Куско, чтобы таким образом удерживать этот народ в полном подчинении, и чтобы он не восставал. Он помещал уаку в храм солнца, называемый Куриканчи, где имелось много алтарей, или еще он помещал эти уаки в другие части храма или на дорогах, ведущих в направлении провинции происхождения. Предложение о том, что захват сыновьями солнца анских родословных уак земных изображений звезд было действием сочувствующей магии на службе у пятого солнца, полностью подтверждается анонимным хронистом, который сообщает нам как раз о том, как поступали с этими уаками после того, как приносились они в Куско. Говоря о храме солнца, хронист утверждал: имелся в Куско храм, который был подобен пантеону в Риме, где были собраны все идолы, то есть уаки, всех наций и народов, подчиненных инки, каждый идол на своем алтаре, со своими знаками отличия, но с цепочкой на ногах своих, обозначающей подчинение и вассальную зависимость его народа. Там в храме солнца уаки стояли прикованными под солнцем. Они имели цепочки не на руках и на шее, не даже прикованными за одну ногу. Уаки были прикованы цепочкой за обе ноги, потому что, поскольку они представляли звезды, их обыкновение двигаться относительно солнца должно было любой ценой быть приостановлено, чтобы пятое солнце оставалось в живых, так что уаки находились под арестом. Опять же, как в случае с Интиуатаной и системой Сейки в Куско, на первый план у инков выдвинулся господствующий образ мысли, привязывавший звезды к судьбе солнца. Тем не менее, даже эти очевидные образы могли подвергаться здоровому скептицизму. В конце концов, как сообщил анонимный хронист, считалось, что сдержание уак в цепях обозначало подчинение и вассальную зависимость народа. Если за этой картиной не стоит ничего более, кроме стремления инков посредством какого-то неопределенного космологического фетиша склонить обманом народы анд к повиновению, тогда инки должны занять место среди самых великих в истории мошенников. Возвращаясь теперь к заключительной фазе плана инки Пачикути по реорганизации уак, читатель, кому в конечном счете судить об этой истории, волен сам решить, были ли инки лицемерными. В какой-то мере искренность народов проверяется тем, что они готовы принести в жертву. Согласно Муруа, инка Пачикути, встретившись с Виракочи над Куско и выигрывав отсрочку в наступлении неизбежного катаклизма, немедленно предпринял два шага. Во-первых, он предписал новый обычай поклонения уакам. Во-вторых, распорядился, чтобы год начинался в декабрьское солнцестояние. Эту информацию подтверждают и другие источники, как, например, Бетансос, который утверждал, что инка Пачикути изобрел обряды Капака-Райми, инкское празднество, завершавшееся в декабрьское солнцестояние. Как упоминалось выше, именно в течение этого празднества происходили и угощения предков, и вооружение молодых воинов. При угрозе воротам на землю усопших со стороны Мама-Меркук и имперской практике ареста родословных уак близость этих двух аспектов Капака-Райми достаточно ясна. Наряду с вооружением воинов и угощением предков Почекути постановил, что третий ритуал